Послесловие. В просторной зале выставки было многолюдно. Кавалеры в парадных мундирах или чернильного цвета фраках в сопровождении пышно разодетых дам чинно расхаживали по залу, разглядывая в лорнеты и монокли развешанные на стенах портреты, пейзажи и натюрморты. Свет майского солнца, проникающий сквозь большой стеклянный купол, отражался в позолоте картинных рам и в бокалах с шампанским, рассыпаясь по полу янтарными искрами. В зале ненавязчиво пахло духами, корицей и лаком. Перед одной из картин, заложив руки за спину, стоял Петр Александрович Азаревич. Он задумчиво всматривался в полотно. Слева и справа от него, негромко переговариваясь, перед холстом толпилась публика. К Азаревичу подошел поручик Федоров. «И как вам все это?» — спросил он Воролова, окинув взглядом полный посетителей зал. «Впечатляюще», — негромко ответил Азаревич. «Такая шумиха, да в Москве. Это несомненный успех». «Да, мне тоже так кажется. Значит, все-таки сумел». Федоров помолчал, а потом спросил. «Петр Александрович, что там за вчерашняя история с вашим бывшим подопечным? Мне было не до газет, но я слыхал краем уха, что он наложил на себя руки. Это правда?» «Правда», — подтвердил Азаревич. «Его нашли утром в камере. Повесился на оконной решетке. Расплел на нити шарф, который тайком ему кто-то пронес, сделал шнурок, и все». «Вот так вот просто?» — удивился Федоров. «Не дождавшись вердикта суда, в прессе же писали, что многие присяжные ему откровенно сочувствовали, да и публика, особенно после серии статей этого сентименталиста Лунина, раскололась в своих симпатиях надвое. И вдруг вот так?» Воролов пожал плечами. «Не знаю. И прокурор Мышецкий не знает. Никто не знает, что может выкинуть не вполне здоровый человек. С другой стороны, учитывая, что судили его не только за Благовещенскую историю и убийство Полутова, но и за предыдущий московский эпизод, я, сказать по правде, не удивлюсь ничему». Собеседники встретились взглядами. «Значит, ушел-таки», — поежился Федоров. «Ну, пусть так, лишь бы больше не возвращался». «Как знать, Михаил Алексеевич, как знать». К поручику, протягивая ему руку, подскочил невысокий толстяк в очках и с бакенбардами на щеках. «Поздравляю, Михаил Алексеевич! Эта награда ваша по праву!» «Благодарю вас, Павел Аркадьевич», — расплылся в улыбке Федоров. «Вас и других членов судейской коллегии. Клянусь честью, вы излишне добры ко мне и моим скромным дарованиям». «Нет-нет, несомненно, мы не ошиблись, присудив золотую медаль выставки именно в вашей работе». «Каков типаж? Какая работа со светом? И название подходящее. Настоящий демон. Истинный. Признаюсь вам откровенно, грешен. Когда я впервые увидел эту картину, то невольно подумал, уж не продал ли ее создатель душу ради столь высокого мастерства». «Вот вы, господин председатель, изволите шутить?» — художник прижал руку к груди. «И все же прошу поверить мне на слово. Цена ее страшна. Говоря на чистоту, портрет этот совершенно определенно стоил нескольких человеческих душ. Но о подробностях позвольте мне умолчать. Пусть это останется профессиональной тайной демиурга». Павел Аркадьевич рассмеялся. «Скрытничайте, Михаил Алексеевич. Ну, воля ваша, понимаю. Что же, еще раз примите мои искренние поздравления с победой и разрешите мне вас покинуть. Дела, дела». Откланившегося Павла Аркадьевича сменил почтенный полковник с супругой, потом высокий худощавый брюнет в черном прокурорском кителе, а затем пришел черед поздравлений от литературного критика Энского, явившегося в сопровождении нескольких восторженных дам из числа истинных ценителей искусства. Эта шумная компания завладела вниманием художника и оживленной беседой увлекла его по направлению к столику с шампанским и сластями. Азаревич еще некоторое время стоял у картины, устремив задумчивый взгляд на холст. Потом он развернулся и, пробравшись сквозь стеснившуюся перед полотном публику, пошел к выходу. Вслед ему, с портрета, в складках алого театрального занавеса и поигрывая зажатой в руке венецианской маской, смотрел одетый в изумрудную военную форму приятный молодой человек с нехерувимскими глазами.